Я не боюсь никого и ничего. Он все еще держит тебя в страхе. Какого черта? Тогда почему же ты наедаешься, как лесоруб, а потом бежишь совать два пальца в рот? Звучным финальным фортиссимо он подкрепил свой вопрос. Ариэль вздрогнула. Не понимаю, о чем ты. О, нет, ты все прекрасно понимаешь. Ты занимаешься этим уже давно. После еды ты всегда отправляешься в ванную. За столом запихиваешь в себя все подряд, а потом выблевываешь. Это болезнь, и у нее есть название — ненормально повышенный аппетит. Ариэль завращала глазами. Кто ты такой? Ты что, светила медицины? Я просто-напросто поддерживаю таким способом свой вес. Телекамера добавляет на экране по меньшей мере фунтов 15. И я вовсе не хочу выглядеть коровой, спускаясь по шаткой лестнице во время проповеди. Джош подошел и обхватил ее тонкую талию, повернув так, чтобы она могла видеть, насколько перекрывают друг друга его длинные пальцы. — Ты просто не считаешь калорий, Ариэль. Напихиваешься, а потом блюешь. Она резко отстранилась. — Ну и что из того? Джексон всегда изводил меня из-за веса. Я должна была как-то поддерживать себя в форме. — А ты так никогда и не понимала, что им двигало? — печально спросил Джош. Он ведь мастерски играл на человеческих слабостях. Так он осуществлял свою власть над чужими умами и душами. Он постоянно твердил, что моя мать глупа, так что она сама начала в это верить. И в последние несколько лет своей жизни она даже не смела высказывать свое мнение, опасаясь быть осмеянной. Ты знаешь предысторию и наших с ним стычек. Он при каждом удобном случае напоминал мне, что я начисто лишен таланта, и единственное, где я могу сгодиться, — это на сеансах его проповедей. В тебе он нашел слабое место, твой вес. Зная, что ты очень щепетильна в отношении внешности, он ловко использовал это, чтобы иметь возможность лишний раз унизить тебя. Он был хитер, словно сатана, Ариэль, и действовал так тонко, что тебе даже в голову не могло прийти, будто над тобой смеются. Так что все твои притязания на собственное достоинство не более чем химера. Тебе нужно было попросту игнорировать его насмешки насчет твоей детской пухлости. Ты ведь всегда была довольно изящна. Сейчас же ты на грани истощения. Да и, как ты сама только что заметила, он мертв. Он уже больше не сможет изводить тебя. Нет, похоже, вместо себя в этой роли он оставил тебя. Джош печально покачал головой. Ты не поняла меня, Ариэль. Я не критикую тебя. Я лишь беспокоюсь о твоем здоровье. Я... Постой, Джош, у меня есть идея. Она рывком опустила свои руки на его, вдавив их в клавиши так, что комната наполнилась режущим слух диссонансом. Джош высвободился. Ну и сука же ты! Если ты когда-нибудь ухватит, я не причинила вреда твоим драгоценным ручкам. Послушай, что ты там говорил насчет того, что мы уже не в центре внимания прессы? Что ж, ты прав. Мы должны что-нибудь предпринять, чтобы исправить положение. Джош нарочно разминал пальцы. — Что еще у тебя на уме? — пробурчал он. — С тех пор, как мы вернулись из Цинциннати, мы торчим в этом Нэшвилле, забытые всеми и заброшенные. Пора встряхнуть их всех, дать пищу для новых заголовков. А этим ищейкам в Нью-Орлеане стоит дать понять, что безутешная вдова и сын все еще помнят о хладнокровном убийстве Джексона Уайльда. «Ты так уверена, что идея твоя хороша?» Она метнула на него ледяной взгляд. «У Джексона были легионы врагов». И, приложив к губам палец, добавила, «И один из них как раз в Нью-Орлеане». «Скажи, что все это значит?» Кассиди был в плохом настроении, а разговор с Говардом Гленном вовсе не улучшал его. Через день после поездки с Клэр в Поншартрен за Мэри Кэтрин Кассиди рассказал Гленну обо всем, что произошло в тот вечер, обо всем, кроме поцелуя. «И так она не отрицала, что на пленке был ее голос?» — спросил Гленн. «Нет, поскольку у нее была вполне уважительная причина находиться в ту ночь в Фермоне. Ну да, всадить пулю в священника или забрать свою мать, как она утверждает». Гленн скептически посмотрел на него. «Послушай, Гленн, вчерашнюю сцену разыграть было довольно трудно. Душевная болезнь Мэри Кэтрин Лоран очевидна, и мисс Лоран защищает ее, как медведица. Кассиди посвятил Гленна в подробности взаимоотношений Клэр с Андре Филиппи. Это тянется еще с детства, так что вполне объяснимо, что он солгал нам, желая оградить ее личную жизнь от посторонних глаз. Гленн искал взглядом, куда бы пристроить окурок сигареты. Кассиди предложил ему пустую чашку. «Господи Иисусе», — сказал Гленн, — «чем глубже мы копаем, тем интереснее все оборачивается. Но копать нужно очень осторожно». «Что ты хочешь сказать?» «Я тоже хочу докопаться до сути. Может быть, нам и откроется что-то, а может и нет. Но нельзя подходить к такой женщине, как Клэр Лоран, дымя кэмэл и извергая непристойности. Так что, я думаю, будет лучше, если ты предоставишь ее мне». «Ах, вот оно что! Не обижайся, но ты вызываешь у нее отвращение!» Гленн поглубже устроился в кресле, положив ногу на ногу. «А какие эмоции вызываешь у нее ты, Кассиди?» «Что ты имеешь в виду?» — огрызнулся тот, отбрасывая шариковую ручку. Гленн поднял руки в знак капитуляции. «Ничего-ничего. Я просто не мог удержаться, чтобы не заметить, что она вполне привлекательная бабенка. Да и ты не чурбан. Так что, учитывая все эти факты...» «Учитывая все эти факты», — резко оборвал его Кассиди, — «я собираюсь преследовать по закону убийцу Джексона Уайльда, независимо от того, кто им окажется». «Ну, тогда не стоит так горячиться, верно?» С этого момента разговоры их перешли в сугубо деловую плоскость. Кассиди было досадно, что он попался на удочку Гленна. Он бы так не переживал, если бы Гленн не попал в самую точку. Кассиди не допускал возможности столкновения их профессиональных интересов, но был уверен, что Гленн не забудет обиды. В это утро Гленн явился с очередной серией ребусов. Ворвавшись в кабинет Кассиди, он разложил на его столе компьютерные выкладки. Листы пестрели тысячами имен, некоторые были обведены красным карандашом. Кассиди наугад выбрал одно из них. Кто такой этот Дарби Мосс? «Незабываемое имечко, не так ли?» «Вопросом на вопрос», — ответил Гленн. «Несколько лет назад, во время дежурства, я задержал его за изнасилование. Он тогда здорово отделал одну проститутку, она угодила в больницу. Мосс срочно вызвал своего адвоката из Далласа, сам он родом оттуда. Тот добился освобождения Мосса из-под стражи. Ох, разозлили они меня тогда. И вот сейчас, когда его имя всплыло в списке вкладчиков Министерства Уайльда, меня словно током шарахнуло. В выходные я слетал в Даллас и разыскал старину Дарби. Жив, курилка? Преуспевает, владелец трех книжных магазинов для взрослых». Кассиди нахмурился. «Скажи на милость». «Да, обыкновенные притоны для извращенцев. Приходишь, делаешь заявку по своему вкусу, а уж он подбирает себе соответствующий журнальчик, ну и заодно все приспособления для удовлетворения твоей похоти. Вибраторы, надувные члены, в общем, все, что нужно». «Забавно, да?» Вернувшись, я сразу влез в компьютер и начал поиски в этом направлении, тогда и высветились остальные имена, которые я здесь обвел красным. Так или иначе, они оказались причастными к тому бизнесу, против которого так рьяно выступал Уальт в своих проповедях. «И о чем это нам говорит? Что стоило им вмешаться, и священнику пришлось умерить свой пыл? Похоже. Но это еще не все». Гленн углубился в список, и палец его остановился на другом имени, обведенном красным. «Вот здесь. Глория Джин Рейнольдс». С самодовольным видом Гленн извлек из нагрудного кармана своей не первой свежести белой рубашки листок бумаги и протянул его Кассиди. Тот молча прочитал имя, затем вопросительно посмотрел на Гленна, который лишь красноречиво пожал плечами. Зазвонил телефон. Кассиди ответил после второго звонка. «Кассиди слушает». «Мистер Кассиди, это Клэр Лоран». Сердце ёкнуло. Чего Кассиди никак не ожидал услышать, так это ее мягкого, хрипловатого голоса. Она ни на минуту не выходила у него из головы, и в своих фантазиях он рисовал ее не только в роли убийцы. Эпизод с соседкой принес лишь временное утешение. Покидая ее гнездышко, он не мог с уверенностью сказать, как же ее все-таки зовут, и от этого чувствовал себя последним дерьмом, самым обыкновенным кобелем. Он гнусно обошелся с женщиной, использовал ее как потаскуху. Единственное, что его хоть как-то оправдывало, так это то, что и она получила от него, что хотела, и на что не раз намекала.